Глава 26. Командир опорного пункта в Каранглане уже второй день почти не вылезал из своего кабинета, пытаясь разобраться с навалившейся бумажной работой. Разведка опростоволосилась, из-за чего им пришлось пережить не самую приятную ночь, а ему разбираться с кучей бумаг. Потери по итогу той ночи были заметны. Если смотреть по количеству, то 48 человек убитыми при отражении атаки противника численностью минимум 2000 — это ничто. Однако их тут всего 500, и 10% потери — это очень много. Вздохнув и отложив очередную подписанную бумагу, он взял следующую. «Прошение о переводе? Какой идиот принес ему это? Стоп. У Хаяси? Понятно, такое только командир может решить. И куда он просится? ПП-66? У Хаяси хочет перевестись в адский высер. Каких-то специальных приказов по поводу у Хаяси у него нет. Но и дураку понятно, что мальчишку надо, если и не охранять, то хотя бы обеспечить выживаемость. А для этого отряд Каках — самое лучшее место. Да, о них в армии любят пошутить. Про их позывной, про их неудачи, но никто не может оспорить их фантастическую выживаемость. Плюс, шутки шутками, а неудачи этого отряда не более чем раздутые байки. По факту ничего удивительного с ними не происходило. Ну ладно, один раз. Во время войны с Тойотоми они выжили там, где никто бы не выжил, обрушив на себя целое здание. Но это им только в плюс. Хорошо, пусть там служат, если хочет. Одобрив прошение, командир отложил его в сторону и взял следующую бумагу, оказавшуюся докладом. «Всего один целитель? В штабе что думают, что они тут все сами по себе излечатся? Это убитыми у них всего 50 человек, а раненых гораздо больше. Нет, ну вот же сволочи. И как ему быть? У него 18 человек нетранспортабельны, как их лечить-то здесь? И ладно бы им подкрепление прислали, но ему командование четко сказало, людей нет. А тех, кто есть, кому лечить?» И что теперь делать? Отложив лист бумаги в отдельную стопку, командир взял следующий. Время для проклятий и метаний еще не пришло. Сначала надо добить хотя бы эту стопку документов, а материться он потом будет. С захвата Сан-Квентина прошло 2 недели, за которые не произошло ничего, что выбивалось бы из военной рутины. Разве что атака Каранглана. Но и тамошние события не более чем рутина. В конце концов, разведка лажает. Увы, но такое случается. И дело даже не в том, что они ошиблись в оценке сил противника. По сути-то они не ошиблись. Тут другое, они не заметили подхода относительно крупной группы филиппинских войск. А если учитывать, что эта группа войск состояла из фактически гражданских, это уже не ошибка, это косяк. Но и филиппинцы, конечно, красавчики. За рекордно короткое время собрали по сусекам молодых солдатиков, оставленных охранять склады и тому подобное, бывших военных, слуг нескольких родов и полицейских. Все у той же полиции забрали технику и атаковали Каранглан. По плану, о котором рассказали пленные, данная группировка должна была пробиться к Балеру и разгромить портовую инфраструктуру. Смертники, конечно, пережить подобную операцию у них не вышло бы, но мне от этого не легче. Если бы у них получилось, нам бы действительно пришлось несладко. Припасы к нам идут исключительно через порт Балера. А еще в Каранглане сидит у Хаяси Хикару с адским высером. Умом я понимал, что какахи тут ни при чем. На войне и не такое происходит, но... Нет, они действительно ни при чем. Их неудача по-другому работает. Но от греха подальше я все-таки перевел их в другое место. Пусть идут вместе с 3-м полком за нашими ударными силами и подчищают местность от остатков противника. Правда, вместо них нужно кого-нибудь отправить в Каранглан, а свободных людей нет. Может, Сента к ним отправить? Да не, слишком крутой отряд, здесь они нужнее. К слову, адский высер хоть и известны, но не считаются чем-то уникальным. Есть отряды и круче. Правда, так думают те, кто ограничен в доступе к информации. Тем не менее, тот же отряд Сента, название из Го взято, это, можно сказать, полная противоположность адскому высеру. Почти полное, так как оба отряда задания все же выполняют, но если какахи создают хаос, то Сенте — олицетворение порядка. Пришли, подорвали склады, ушли. На обратном пути еще попавший в беду отряд спасли. Четко и без потерь. Адский высер на их месте уничтожил бы всю базу, а соседний отряд за неимением противника и в беду бы не попал. Мне же потом сиди и думай, вести вперед полк или нет. Вроде там и захватывать-то уже почти некого, но и вырываться вперед не по плану, могут окружить и уничтожить. В общем, такие отряды, как Сента, Дама Пик, Огненный Пердак, слишком ценные, чтобы отправлять их в Каранглан. С другой стороны, может, я все же гоню на адский высер? Не так уж и часто они в проблемы попадают. Спокойных миссий у них гораздо больше. Правда, если все-таки попадают, то... К черту. Пусть они с третьим полком воюют, подальше от Хикару. Помимо случая с Карангланом, ничего серьезного не происходило. Точнее, не так. Серьезных вещей происходило много, но все в рамках проходящей операции по окружению основных сил филиппинской армии. При этом, если смотреть в целом, все шло по плану, даже немного удивительно. Нет, у меня-то как раз чаще все идет по плану, но в данном случае командовал операцией не я, поэтому и странно. Немного, так как руку я к плану все же приложил. В общем, сейчас армия Альянса заняла линию Санта-Игнатика, Герона, Сан-Пас, Санта-Роза. Но очень скоро мы выдавим засевшие в Тарлоке войска противника, и линия наших войск будет выглядеть иначе. Тарлок, Лас-Пас, Санта-Роза. На юге же клана Хоккайдо заняли линию Анхелес, Араят, Сан-Мигель, полностью отрезав филиппинцев от их столицы. Линия на юге жиденькая, но Мацумая держится. Матерится по связи, но держится. Кланам Хоккайдо вообще не позавидуешь, их бьют и с севера, и с юга, так что нам нужно поторопиться. Ну а сами филиппинцы, точнее их основные силы, в данный момент окапываются в Сан-Антонио. Отступать им некуда, так как с юга и севера стоят наши войска, а с запада и востока — горы. В комнату, где я сидел, зашел Щукин. «Чем занят?» — спросил он, оглядевшись. «Да вот», — взмахнул я бумажками. Как выяснилось, далеко не все юкаи дружат с современными технологиями. Да и почерк у них так себе, поморщился я. Хорошо, что этим страдают только самые старые из крыс. «Доклады разведчиков?» — подошел он ближе. «И что пишут?» «Это не армейская разведка», — уточнил я зачем-то. Сам же только что об этом говорил. «Подготовка к операции изъятия». «Уже?» — сел он в соседнее кресло. «Уже», — ответил я коротко и все же положил бумаги на стол, откинувшись в кресле. Не умею я работать и вести беседу. Точнее, не уже. Сейчас всего лишь подготовка идет. «То-то у меня диверсанты не справляются, а их, оказывается, просто меньше стало», — вздохнул Щукин. «Скажи спасибо, что я хоть кого-то вам выделил», — ответил я, хмыкнув. «Изъятие важнее». «Да я понимаю», — отмахнулся он. «Я к тебе, в общем-то, по делу. Нужна твоя помощь». «Оу», — удивился я. «И какая?» «Нужно проникнуть на базу противника и уничтожить первую линию обороны», — ответил он. А я удивился еще сильнее. «Ты хочешь, чтобы я рискнул своей жизнью?» — произнес я медленно. «Ты!» Цыкнул он раздраженно и отвел взгляд. «Мне это тоже не нравится, но надо быть объективным. Ты крайне силен и можешь сохранить нам очень много людей. У Тарлока изначально стояла военная база, и сейчас там слишком хорошая оборона. Вскрывая ее, мы потеряем либо время, либо людей». «Там примерно 100-тысячная группировка», — произнес я задумчиво. «Даже мне будет непросто». «Ну, ты это», — произнес он с волнением. «Я тебя не базу уничтожить прошу, а лишь передовую линию обороны». «Там дотов дофига», — заметил я. «Если вскрывать каждый, уйдет много времени». «Каждый не нужно», — качнул головой Щукин. «Только на востоке. 4 дота в 4-м секторе, через который мы и проникнем внутрь». «Хорошо», — кивнул я. «Сделаю. Когда приступать?» «Как будешь готов», — вздохнул он тяжко. Старик явно не хотел привлекать меня к этому делу, но тут и правда. Либо время, либо лишние жертвы. Жертвовать своими людьми не хотелось, а если мы задержимся, Мацумаи и кланом Хоккайдо будет совсем грустно. Когда Щукин ушел, я направился искать Хирану. Нашел ее в подвале дома. Сам дом, как и обычно, принадлежит какому-то филиппинцу, эвакуировавшемуся при приближении наших войск. Лисица занималась созданием различных амулетов, но не тех, которые носят на шее, а тех, которые бумажные и одноразовые. Их активируешь, и они сгорают. «Работаешь?» — спросил я, заходя в подвал. Сидящая на коленях посреди помещения лисица даже не обернулась. «Вкалываю», — сообщила она. «Разница в этих понятиях колоссальна. Различай». «Ну, извини», — хмыкнул я. «Ты у меня в любом случае молодчинка. У меня тут дельце появилось, у тебя пара амулетов невидимости не найдется?» «Простенькие», — ответила она коротко, продолжая внимательно наблюдать за небольшой бумажкой, над которой держала обе руки. «Мне нужно в тыл противника проникнуть», — сказал я. «Можно и без амулета, но с ним проще. Простенький тут не поможет». «Вечером займусь. Утром будет. Но один», — ответила она, не отрываясь от работы. «Хорошо», — произнес я. «Пойду я. Извини, что отвлекаю». Отвечать она не стала, так что из подвала я вышел в полной тишине. Конкретно у меня есть несколько способов попасть в тыл противника. Могу просто добежать, могу ползком скрытно проникнуть, а могу и с неба свалиться. В данном случае я выбрал самый простой способ – магический одноразовый амулет. Специальный магический амулет для простых людей вроде меня. Рвешь бумажку, и полчаса ты не видим ни для человеческих глаз, ни для камер. Проблема, если ее можно так назвать, вылезла, когда я уже добрался до противника. Время невидимости еще не закончилось. Ну а так как мы живем в век высоких технологий и повального использования камер, мне пришлось ждать. Не хочется, чтобы позднее всплыло видео с невидимой смертью. Это создаст слишком много вопросов. Так что, добравшись до позиции врага, я пристроился в специальном окопе для артиллерии, где помимо меня находилось несколько филиппинцев, и принялся ждать. Причем ждал я, когда меня заметят, так как сам себя я видел, и когда закончится действие амулета, не знал. Ладно бы он действовал ровно 30 минут, но нет. Как сказала Хирана, около 30 минут. Типа рассчитать вливаемую ману, чтобы она закончилась через четко выбранное время, довольно сложно. Для этого требуются вычисления, которые займут полдня минимум. О том, что амулет больше не работает, я узнал, почувствовав взгляд крайне удивленного сержанта филиппинской армии, который смотрел на меня, выпучив глаза. Хороший показатель профессионализма местных вояк. Наши бы уже орали, взяв на прицел незнакомца. Пришел я сюда не развлекаться, так что, взяв на изготовку автомат, начал убивать. На каждого из четырех человек у пушки я потратил по два патрона, да и то, по привычке, хватило бы и одного. Сразу после четвертого импульса смерти достал из-под пространства взрывчатку, прикрепил ее к стволу орудия и, активировав таймер взрывателя, сделал рывок в сторону кишки окопа. Работать я начал с запада, на самом краю оборонительной линии, и думать, куда идти, необходимости не было. Только на восток. Первые 15 минут все было просто да и линейно. Окоп, окоп, орудие, окоп, окоп, дот, окоп, окоп, орудие. Противников было мало, относительно. Все-таки десятки человек — это десятки стволов, стреляющих в тебя. Бахирщиков тоже было немного, несколько ветеранов, пара учителей и все. Воинов я даже не считал. Гораздо интереснее стало, когда я дошел до ответвления, уходящего на юг и выходящего к расположению войск, части войск, понятное дело. Этакие миниатюрные базы со всем необходимым от техники до медиков. И вот там, да, приходилось работать в полную силу. Крутился как уж на сковородке, так как стреляли со всех сторон, и бойцы, и техника, и бахирщики. В первом же расположении встретился с двумя мастерами, которые пусть не сильно, но отвлекали. С другой стороны, они помогли расфигачить ангар с шагоходами. Несколько БТРов располовинил молнией, хотя не только БТРы. Бойцов тяжелой пехоты с их МПД тоже пришлось ведьмачьими умениями бить. Уж больно долго их из автомата ковырять пришлось бы. И, в общем-то, на этом самая простая часть операции подошла к концу, так как на меня нацелилась вся армия, расположенная на первой линии обороны. А это не только бойцы, но и артиллерия с остатками авиации. Ну ладно, назвать авиацией два беспилотника слишком громко будет. Тем не менее, и без нее было непросто, уж больно много людей пришлось поубивать. Шагоходов покрошил с полсотни, колесной техники немерено, хотя с ней не так уж и трудно было, так как она в основном на месте стояла. Крутиться, вертеться приходилось постоянно. Гребаные пулеметчики бесили больше всего, так как били не прицельно, а на подавление, причем с достаточно большого расстояния, которое я не мог преодолеть за пару рывков. Если бы не защитный купол, пришлось бы действовать гораздо аккуратнее, что повлияло бы на скорость исполнения. Кстати, если подумать, подобная операция, то есть атака защитной линии целой армии, у меня впервые. Раньше я максимум военные базы выносил, что как-то попроще. О, точно, забыл упомянуть турели. Вот что реально бесило. Я чувствовал опасность с их стороны, и все. Непонятно даже, что за опасность. Так она еще и не очень большая была, и это сбивало с толку. Я в первый раз на автомате рывком вышел из зоны опасности и тут же получил выставленный жесткий щит очередь из крупнокалиберного пулемета. Хорошо среагировать успел. Получалось так, что как только я оказываюсь в прицеле автоматической турели, то зона опасности вокруг меня перестает существовать. Опасно везде, где меня видит эта хрень. С шагоходами гораздо проще, там хоть и автоматика, но стреляет все же человек. Ну и бахирщики. К тому моменту, когда я зачистил 2/3 нужного сектора, простых бойцов ко мне уже не слали, только технику и бахирщиков от учителя и выше. Причем их не в рукопашную против меня посылали. Кто-то был с пулеметом, кто-то с гранатометом, кто-то наводил на меня артиллерию и так далее. Мастера пускали в меня свои техники с расстояния, стараясь держаться подальше. В итоге только последних я и считал, да и то ради любопытства. Если потребуется подробный отчет, шлем моего легкого МПД вел запись, так что потом всех посчитаем. Ну а мастера... За тот день я убил 21 мастера, что, наверное, является рекордом для этого мира. Самое сложное началось, когда они в кучку собрались. 7 бойцов ранга мастер, как выяснилось, даже мне не просто победить. Уж лучше с виртуозом драться, он хоть и сильнее, зато один. Или не сильнее. 7 мастеров, наверное, и виртуоза завалят. А среди них еще и 2 типа с Камонтоку было. Один ворон на меня пускал, а второй, не знаю, какая-то светящаяся желтым светом фигура постоянно рядом с ним висела. Но что именно она делала, я не понял. Повезло, что это филиппинцы, у них очень мало родов с по-настоящему мощными Камонтоку. Да и те не идут ни в какое сравнение с японскими древнейшими родами. Не хотелось бы с теми же индусами воевать, вот кто может жахнуть. Самое забавное, если так можно выразиться, случилось под самый конец моей жатвы. Наша армия уже пошла вперед и должна была вот-вот появиться. Ну а к тому моменту я просто бродил вдоль линии обороны сектора и отстреливал появляющихся противников. И тут моя чуйка взвыла благим матом, отчего я сделал сразу 3 рывка, а на том месте, откуда я свалил, появились 3 огненных торнадо. Огромных огненных торнадо. Техника явно уровня виртуоза. Я уж приготовился к серьезному бою, но тут чуть дальше, там, где я заметил противника, начали взбухать взрывы. Одновременно с этим со мной на связь вышел Щукин. «Подсвети виртуоза», — произнес он. «Мы его видим, но удары неточные». «Окей. Нет ничего проще». Перевел шлем в режим целеуказателя и просто навел целик на несколько огненных щитов, которые просвечивали сквозь поднятую взрывами пыль. В итоге получилось так, что филиппинцы пригнали ко мне бойца максимального ранга, наверняка с поддержкой, все как полагается, и тут же всех потеряли, так как Щукин размениваться на мелочи не стал, влупив по виртуозу всем, что до него доставало. Глядя на достаточно близкие взрывы, я даже головой покачал. В этом аду никому не выжить, кроме меня, но только потому, что я могу быстро свалить из зоны обстрела. Как только взрывы прекратились, Щукин вновь вышел на связь. «Мы уже рядом. Проверь зону обстрела». «Да брось», — произнес я, тем не менее выдвигаясь вперед. «Думаешь, там мог кто-то выжить?» «Я выжил», — был мне ответ. «А, ну да». Пусть чудом впав в кому, но Щукин и правда пережил подобное. При этом он мастер. Впрочем, как я и думал, чувство жизни не показало отметок живых существ, поблизости, во всяком случае. Так что, отрапортовав о завершении миссии, я направился в сторону приближающихся войск Аматеру. За линией обороны меня подобрал один из наших БТРов и отвез в штаб группировки. Правда, делать мне там было нечего, поэтому я почти сразу отправился в дом, где мы с Хирано обосновались. Щукин заявился ко мне через 3 часа. «Все прошло идеально, если тебе вдруг интересно», — доложил он, направляясь к дивану. «Сам как?» «Физически нормально», — ответил я, сидя в кресле с чашкой сока в руках. «Но убийство многих тысяч людей просто так для ведьмака не проходит». «Надеюсь, это не что-то серьезное?» — нахмурился он. «Просто надо отдохнуть», — пожал я плечом. «Столько народу за раз я, по-моему, никогда не убивал». «Да уж», — поджал он губы, — «ты извини». «Забей», — не дал я ему договорить. «Работа у нас такая, и если я не смогу ее выполнять, то так тебе и скажу». «Надеюсь», — покачал он головой. «Кстати, мы сразу и вторую линию обороны взломали. Думаю, пара дней, и город будет наш». «Экий ты оптимист!» Уже я покачал головой. «Города так просто не берутся, да и защитников здесь еще дофига». Мы оба оказались неправы. На захват города Щукину потребовалось 6 дней. Это больше озвученного срока, но гораздо быстрее, чем я думал. Тарлок, конечно, небольшой городок, но 6 дней... По идее, даже до захвата Тарлока армия Филиппин находилась в котле. При этом, к моменту укрепления на своих позициях кланов Хоккайдо, филиппинцы уже потеряли треть своих войск, а после падения Тарлока от первоначальной их численности осталась половина. Мы еще не сравнялись по количеству бойцов, но были уже близко. Стоит отдать должное противнику, они стояли до последнего, и если бы не общий низкий уровень эффективности, нам бы пришлось очень туго. На Тарлоке наше наступление не остановилось, мы по-прежнему продвигались вперед, но уже не такими бешеными темпами. Да нам это и не нужно было. Сейчас главная задача — приблизиться к Гапану на такое расстояние, чтобы наша артиллерия, находясь на безопасном расстоянии, покрывала все пространство расположения сил противника, хотя они наверняка в самом городе окопаются. И пусть Гапан, опять же, городок небольшой, но уже крупнее большинства тех, что мы уже захватили. Во всяком случае, его я уже могу смело назвать городом. Около 130 тысяч жителей, насколько я помню. Через неделю после захвата Тарлока все наши армии окружили Гапан. На этот раз работать будут не только Аматеру. Хотя, справедливости ради, мы и до этого работали не одни, просто каждый шел по своему направлению, и именно в Гапан филиппинцев загнали англичане. Штурм остатков вражеской армии начался с артобстрела, что естественно. Переть на пусть и наспех подготовленные оборонительные позиции без предварительного артиллерийского обстрела было бы верхом глупости. Неделю мы их утюжили, пока не загнали то, что от них осталось, на территорию непосредственно города, и только после этого в бой пошла пехота при поддержке техники. Самим филиппинцам отстреливаться было практически нечем. Во всяком случае, так утверждал Щукин, да и сам я видел, что их артиллерия почти не била в ответ. Да и было той артиллерии. С техникой у филиппинцев тоже были проблемы. Колесные машины у них присутствовали, а вот с шагоходами явно была напряженка. Что МД, что БР не предназначены для длительных переходов. В зону боевых действий их доставляли на специальном транспорте. Учитывая, в каком аврале они отступали, как часто их колонны атаковала наша авиация, у них и не должно быть слишком много шагоходов. Да что там слишком много, просто в достаточном количестве не должно быть. В общем, филиппинцам не позавидуешь. Бывал я на их месте, в боях меньшего масштаба, конечно, но тем не менее. Жаль, они сдаваться не начнут. Бойцов регулярной армии, то есть простых подданных королевства, мы выбили или захватили в плен гораздо раньше, и теперь имеем дело с гвардией аристократов. Ну и с самими аристократами, конечно. И эти не сдадутся, только если из столицы придет такой приказ. С другой стороны, воевать в составе большой армии они, скорее всего, не обучены, а опыта такого у них точно нет, потому мы их и бьем постоянно. Впрочем, с регулярами проблем тоже не возникало. Как бойцы они были похуже аристократической солянки, но при этом не чурались приходить на помощь соседним подразделениям. И это норма, так и должно быть, но не в том случае, когда рядом стоят 2 полка из разных родов. Сидеть все время в штабе мне не хотелось, но что делать? В смысле, что еще-то делать? Лезть в сам город смысла не было, там и без меня бойцов более чем достаточно. Спать? Играть в карты? Заниматься сексом с Хирану? Через все это я уже прошел и, сидя на крыльце дома, который оборудовали под штаб, со скукой наблюдал за суетящимися вокруг людьми. Может, все-таки сгонять в город повоевать? Мысли прервала резко открывшаяся дверь, выпустившая из штаба Кагусутивару Фумики и Кояма Кенту. На меня они почти не обратили внимания, бросили взгляд, кивнули и пошли по своим делам, а дела у них серьезные. Судя по всему, штаб получил информацию о появившихся в городе виртуозах. Чтобы им противостоять, уже наши виртуозы разбиты на команды по 2 бойца, и первым в очереди на выход у нас Кагусутивару и Кояма. Потом Щукин с Добрыкиным, потом я с Сугихарой, ну а последними шли англичане. Конкретно в Гапане разведка докладывала о 2 виртуозах, так что до меня с правым глазом очередь не дойдет, а вот в столице, скорее всего, работать придется всем. Очередность, к слову, выбирали с помощью жребия. Не совсем правильно, зато весело. «Господин!» — раздался сбоку от меня голос Сорея. «Важная информация». «Говори», — собрался я. «Король готовится вывести из страны свою родню», — доложил Сорей. «Крысы докладывают о 48 членах королевского рода. В основном женщины и дети, но есть и несколько мужчин. В данный момент подготавливают самолеты». «Информация...» — прикрыл я глаза. «Более точная информация есть? Где, когда, какая охрана?» «Есть, господин», — ответил он. «Передай крысам, что самолеты не должны взлететь», — произнес я. «Мне нужно время, чтобы добраться туда. Там автоматические системы охраны есть?» «Частный аэропорт, господин», — ответил Сурей. «Королевский. Там отличная охрана, в том числе и автоматическая». «Пусть заодно и ее сломают», — поднялся я на ноги. «Главное, пусть вырубят ПВО. Пойдем. У тебя на словах информация или есть какой-то носитель?» «Носитель, господин», — ответил он. «Там все, вплоть до фотографий». Разговор, точнее, изучение того, что Сарей принес, я продолжил в своем кабинете. В штабе у всех такой был, но чаще всего мы в них не работали. Тем не менее, тут был стол с креслом и компьютером, что позволило не тратить время на поиски удобного места. Информация была достаточно подробной, хоть сейчас вылетай на место, что я и собираюсь сделать. Тут главное — продумать маршрут полета. На самом аэродроме крысы ПВО вырубят, но нам еще долететь до места надо, и для этого придется делать крюк. Зайдя в главный штабной зал, где десятки людей занимались своей работой, я поймал взгляд Щукина и, махнув ему рукой, направился к столу, за которым сидели члены совета. «Господа», — произнес я, подойдя к ним, — «у меня возникло важное дело, так что я пропаду на день». «Насколько важное?» — спросил Мацумае. «Король пытается вывести свою родню, надо ему помешать», — ответил я. «Изъятие?» — удивился он. «Так рано?» «Так сложилось», — пожал я плечами. «Каким способом он их вывести собирается?» — спросил Цуцуи. «По воздуху», — ответил я. В этот момент к нам подошел Щукин, но встревать в разговор не стал, пристроившись чуть правее меня. «Не проще сбить эти самолеты?» — вскинул брови Цуцуи. «Да и что за бред? Этот придурок не знает, что мы небо контролируем?» Я сам в недоумении вздохнул я. «Сбить можно, но, сами понимаете, лучше взять их в заложники. Да и не хотелось бы сбивать самолет с женщинами и детьми». «Это, конечно, да, но...» — протянул Цуцуи. «Ладно, я понял». «Держи», — передал я Щукину флешку. «Здесь информация о нашей цели. Возьмите этот сектор под пристальное наблюдение и сбивайте все, что летает и не принадлежит нам. Но сначала приготовь 3 вертушки и взвод бойцов. Свяжись с Райдоном, пусть проработает маршрут до цели. У тебя час». «Понял», — кивнул он. «Взвода точно хватит? Я не сомневаюсь в твоей силе, но...» «Женщины и дети?» «Как я понял, ты летишь забирать родню короля, и тебе потребуются руки. А если взвод понесет потери?» «Взвода хватит», — поднял я руку. «Посмотришь информацию и поймешь. С противником разберемся мы с Хирану». «Хорошо, понял», — произнес он. «Но часа мало». «Ладно я, но Ахаяси-сан может и не успеть». «Главное, ты успей. С остальным разберемся», — вздохнул я. Райдон успел, в отличие от Щукина. Вертолеты мне предоставили только через 1,5 часа, а вот Райдон план полета выдал через 30 минут. Выговаривать Щукину я не стал, как и издеваться, ну, разве что чуть-чуть. Было забавно видеть, как он мнется и пытается оправдываться. Понятно, что Щукин не виноват, не лично же он эти вертолеты ко мне тащил. Тем не менее, укол в сторону Райдона был, а опоздал он, Щукин. Маршрут, проложенный Райдоном, точнее его спецами, шел вдоль западного берега острова. Это если совсем просто. На деле там те еще зигзаги были. В общей сложности необходимо было преодолеть почти 300 километров пути, в то время как напрямую лететь чуть больше 100. 1,5 часа вместо 30 минут. Но тут уж ничего не поделаешь. Вражеские ПВО хоть и поредели после захвата Райдоном филиппинского неба, однако не исчезли полностью. А если бы не крысы, мы бы и вовсе не могли приблизиться к королевскому аэропорту. Забегая чуть вперед, ПВО там стояло что надо. И против высотных целей, и против низколетящих. Сам аэропорт находился южнее Манилы на небольшом полуострове. Очень близко к городу, если подумать. Для нашей операции опасно близко. но если действовать быстро, то филиппинцы должны офигеть от такой наглости. Я бы офигел. Охраны там было предостаточно, но что мне та охрана? Плюс со мной Хирану. Единственное, чего я опасался, это виртуоза. Правда, не виртуоза как такового, а задержки из-за него. В конце концов, пока мы с Хирану разбираемся с ним, остальная охрана вполне может выбить сопровождающий меня взвод. Впрочем, нам повезло. Может, на полуострове где-то и был виртуоз, но до нас он не добежал, хотя, скорее всего, его там просто не было. «Хирано!» — перекрикивал я вой вертолетных лопастей. Дверей в том аппарате, в котором мы летели, не было, так что приходилось кричать. «Видишь самолеты? Как приблизимся, уничтожь их в первую очередь!» «Поняла!» — ответила она. Перебравшись в кабину машины, я обратился уже к пилоту. «Вон те здания! Выгружай нас там!» «Принято!» — ответил он. А солдатики внизу зашевелились. Надеюсь, они не настолько опытные, чтобы сходу нас из ПЗРК атаковать. Не должны. По идее, на таких объектах ПЗРК еще получить надо. Просто так их не выдают. А то вдруг кто-то с ума сойдет и по самолету господина шмальнет. С другой стороны, у них все ПВО того, причем из-за диверсий. Могут и... Черт. «Хирано! ПЗРК, не дай им нас сбить!» Чувство опасности работало, но не очень сильно. Возможно, из-за нахождения рядом Хирану, а может быть и из-за того, что я сам могу управляемые ракеты сбивать. Есть способы. Под фокусом и не такое возможно. Но с Хирану проще, у нее магия, а те, кто внизу, один черт не поймут, почему ракеты не долетели. В крайнем случае будут грешить на артефакты и непонятные способности патриарха Аматеру. В нашу сторону полетели 5 ракет с разных сторон, и все 5 были уничтожены на полпути. Далековато. В смысле, на магию, конечно, не подумают, но определенно обеспокоятся, как такое возможно. Второго залпа не было, что и неудивительно. ПЗРК — это не пулемет и не компактный гранатомет. Да и самих комплексов у них вряд ли много. Оборона должна быть построена на системах ПВО, а не на ПЗРК. Не предназначены они для этого. Приземлившись у 3-4-этажных зданий непонятного назначения, мы выгрузились из вертушек. Пассажирский самолет, стоявший возле ангара, полыхал. Хирану выполнила мой приказ. Где-то здесь есть еще парочка, скорее всего, внутри других ангаров. Странно, что этот был снаружи. Может, крысы постарались? Да неважно. Дом, в котором находилась родня короля, находился чуть в стороне, за ангарами. Приземляться рядом с ним было опасно. Во всяком случае, чуйка подсказывала, что так лучше не делать. План действий своим бойцам я рассказал еще по пути, так что, оказавшись на земле, мне оставалось лишь отдать приказ к началу операции. «И не дай боги, кто-то сдохнет!» — произнес я громче обычного, ибо вертушки по-прежнему оглашали окружающее пространство ревом. «Верну и заставлю сортиры чистить! Вперед!»